Глава 10. Приюти ворона в детстве, и к старости он выклюет тебе глаза. Меня разбудил мягкий щелчок балконной двери. Обычно я ее не закрывала. Наш район считался относительно безопасным. Воры и жулье эти улицы старались обходить стороной. Так мне казалось до этой ночи. Я и не подозревала, что может случиться обратное, и ко мне кто-то посмеет залезть. Я проснулась, но ничего не успела понять. Меня резко скинули с кровати, и я ударилась головой об пол. Закричать не успела, следующий удар пришелся в живот, а потом по лицу. Потом мне заклеили рот липкой лентой и надели на голову наволочку. Я знаю, что их было двое. Когда стягивали с меня белье, они дышали тяжело, присвистывая, что-то выкрикивая и ругаясь. Я не знала их имен, но голоса запомнила очень хорошо. По крайней мере, одного из них. Этот голос с хрипотцой я слышала раньше. Мне даже казалось, что я любила его. Сегунда. Ради этого человека я приехала в Испанию, и теперь он забирал то, что не получил в Мексике, мое тело. Он насиловал меня жестко, без предупреждения, без согласия, как самец, напавший на самку. Я терпела. Не плакала, не кричала, не издавала никаких звуков. Я просто ждала, когда все закончится. Рано или поздно это должно было прекратиться. Должно. Либо я умру, либо выживу. Осталось дождаться вердикта. Я слышала скрип кровати, неуверенные шаги по комнате. Звук застегивания молнии на брюках был самым сладким для моих ушей. Словно этим звуком заканчивались мои мучения. Потом я услышала щелчок балконной двери, и насильники ушли, оставив меня истерзанную и обесчещенную, одну на смятой кровати. Месть. Вот единственная мысль, которая теперь сверлом зудела в моей голове. Я больше никогда не буду терпеть унижение и насилие над собой. Никогда. Запомните, никогда. Я убью тебя, Сегунда. Убью, слышишь меня, мерзавец? Я упала на подушку и позволила телу сотрясаться от непрекращающихся рыданий. После той кошмарной ночи я не была на работе целую неделю, сославшись на простуду. На звонки не отвечала, к себе никого не пускала, оправдываясь заразным вирусом. Я почти не выходила из дома. Пытаясь прийти в себя и понять, что мне делать дальше, я мерила шагами свою комнату. Вспоминала прошлую жизнь и друзей, которых я оставила в Мексике. Их было немного, но они любили меня. Не потому, что я была хорошей, а потому, что они были самые лучшие. Здесь, в Барселоне, кроме Лукаса, у меня никого не было. Но рассказывать ему о том, что со мной случилось, я не хотела, да и не могла. Стыд раздирал мою душу, и я должна была решить эту проблему сама. Но как, я пока не знала. Ночью я просыпалась от собственного крика. Это было невыносимо. Слезы текли по щекам, и я никак не могла успокоиться. В своих снах я каждый раз убивала Сегунда, душила его руками, пока его глаза не вылезали из орбит, и он не начинал кашлять кровью. К зеркалу я больше решила не подходить. После кошмарной ночи заглянула в него один раз и увидела достаточно. Оттуда на меня смотрела совершенно незнакомая женщина, которую я не знала. Она постоянно плакала и размазывала слезы по лицу. Ее темные волосы до лопаток были не причесаны и стояли колом. Грязные пакли лезли в лицо и никак не расчесывались. Все было не так. Казалось, жизнь раскололась на две части, и мне никак не удавалось ее склеить. Я много спала днем, а ночью выходила на свою веранду и пила сангрию, бокал за бокалом, не считая. Подобрав под себя ноги и уткнувшись в мягкий плед, я засыпала в кресле от алкоголя. К утру я промерзала до костей и на четвереньках уползала домой, чтобы забыться и уснуть. Дни сменялись вечерами, а ночи плавно перетекали в хмурые утренние часы. Прошло больше недели, когда мне позвонил Лукас и сказал, что если я не выйду в ресторан, меня уволят. Мне было совершенно все равно, что будет дальше. Возвращаться я не хотела, никуда. Закончить жизнь в этой маленькой комнатке, упившись сангрией, представлялось мне самой лучшей идеей. С этой благоприятной мыслью я впала в свой послеобеденный сон. Кажется, именно так вытряхивают из человека остатки жизни вместе с душой. Пытаясь разбудить, трясут его со всей дури, хлопают по щекам и тащат в ванную с соблеванными волосами. Я воняла жутко и понимала, что меня не спасет горячая вода. Я была грязная не только снаружи, но и изнутри. «Бастардо!» — ублюдок, испанский язык. «Не надо ко мне прикасаться! Отпусти меня, не трогай, прошу тебя!» — кричала я и материла бедного Лукаса. Кусала его руки и шею, царапалась и извивалась. «Селестина, успокойся, сейчас все пройдет. Потерпи немного, легче будет. Я знаю, проходили такое, мы же друзья, помнишь? Потерпи, я тебя не обижу, ты мне веришь?» Он прижимал меня к себе и ласково мыл волосы шампунем и поливал меня из душа. Я рыдала, отталкивала от себя этого сильного мужчину и в то же время всем своим существом прижималась к его груди. «Селестина, милая, пойдем, нам нужно прогуляться. Засиделась ты в этой квартире. Одевайся, нас ждет вечерняя Барселона. Ты уверен, что еще хочешь быть моим другом? Просто после всего того, что я тебе сегодня наговорила, я бежала бы отсюда, не оглядываясь». Я опустила глаза, сворачивая в жгутик свою футболку. «Я не знаю, что с тобой случилось и почему игнорировала меня всю эту неделю, но верю, что однажды ты мне все расскажешь. И еще я знаю одно. Дружба – это не просто так, это навсегда. Поэтому живо одевайся, мы идем на прогулку». Спустя час мы уже сидели в небольшом кафе и медленно попивали сангрию, провожая ярко-розовый закат. Легонько покачивались и тихо напевали в унисон звучащей живой музыки. Смеялись, когда солнце, совсем не жаркое, светило нам в глаза. Я была счастлива, впервые за долгое время. «Лукас, я тут вспомнила, что я научилась делать сангрию именно здесь, в Испании. Точнее, меня научил один мой знакомый, ты его хорошо должен знать». «Да, и кто это?» – нахмурился Лукас. То ли от заданного вопроса, то ли от солнца, светящего ему в глаза. «Это был ты, дурачок». «Возможно, когда это было?» «В тот самый день, когда я прилетела в Барселону и появилась в ресторане. Тогда ты не сводил с меня глаз».